и взять в плен их предводителя Ваську Печенкина. Это давнишняя наша мечта — отомстить кузнецу за все обиды и злодейства. Странное дело, мы пылко ненавидим его, но только по праздникам, а в будни мы готовы часами стоять неподвижно у порога его крохотной кузницы на углу Канатной и Базарной и с почтительным любопытством следить за всякими движением его проеденных копотью рук. Особенно интересно смотреть, как подковывает он лошадей или натягивает шины на колеса. В это время мы даже любим его. Но в праздники, когда, смыв с себя копоть, он припомадит волосы, наденет лимонного цвета рубаху и, набросив на широкие плечи голубой пиджачок, который называется «твинчик», выйдет за ворота погулять со своими печенкинцами, он сразу становится нашим врагом. Точно это другой человек. Прищуренные узкие глазки, хитроватая кривая усмешка и зловещая молчаливость пирата. На нас, мокрюх, он никогда не глядит, никогда не разговаривает с нами, и от этого кажется нам еще страшнее. Печенкинцы — его верная армия. В городе его считают юродивым, потому что он играет только в детские игры и водится только с мальчишками. Поглядели бы вы, как во время дождя он плещется в лужах босыми ногами, как он пускает в этих лужах кораблики, сделанные из папиросных коробок, как дразнит индюка, живущего во дворе у мадам Шершеневич. Печенкинцы за него в огонь и в воду, любят его больше, чем своих матерей и отцов. Сетчасом называется самый воинственный из них, придурковатый Игнашка, потому что, когда его зовут домой пить чай или ужинать, он кричит в ответ не сейчас, а сейчас. Любимое занятие Васьки Печенкина — пускание змеи. Из этого мирного занятия он сделал себе разбойничий промысел. Когда его змей пущен в небо, Васька чувствует себя единственным хозяином неба, и перед ним наши бедные змеи все равно, что воробьи перед коршуном. Горе тому смельчаку, который решится запустить в то же самое время свой слабосильный змей. Змей Печенкина могуч и огромен. Он с размаху налетает на бедную жертву, и там, в высоте, закипает отчаянный бой, после которого змей смельчака, оторванный от своей тоненькой ниточки, падает широкими зигзагами вниз, а его бывший владелец с неистовым ревом бежит по ближайшим улицам, спасая уцелевшую нитку и даже не пытаясь добежать до своего побежденного змея, упавшего где-нибудь в парке или у самого моря. Теперь, засыпая, я думаю о том, о чем думал уже тысячу раз. Как было бы хорошо, если бы мне удалось вместе с Ленькой Альгераки и Муней соорудить такой сильный змей, который схватился бы в небе с врагом и победил его. Был бы у меня английский шпагат, ого-го, показал бы я Ваське Печенкину. С этой мечтой я заснул. Глава 11. По-христиански, по-братски. В воскресенье я просыпаюсь печальный. Великая победа над Сечасом кажется мне далеким, неинтересным событием. Зато до подробностей вспоминается вчерашняя катастрофа в гимназии. Вскакиваю с постели и мчусь, не умываясь, во двор, подальше от мамы, чтобы она, по моему жалкому виду, не догадалась о нашей беде. Под квартирой погреб. Я приподнимаю его тяжелую дверь. «Куда?» — кричит Маруся, не отрываясь от книги. К ежику. Но ежика я даже не ищу. Я сейчас же забываю о нем, сажусь на поломанный ящик и начинаю стонать, как больной. Какое горе! Какое ужасное горе! Мне кажется, что нет на всей земле человека несчастнее меня, что никогда в жизни я уже не буду смеяться, что я с охотой сейчас же лег бы в гроб, лишь бы не испытывать такого мучения. Этот гроб представляется мне с необыкновенной ясностью. Он стоит на коротеньких ножках в гостиной, наискосок от окна, белый, с золотыми кистями —